Впервые я встретилась с сестричкой Аи четвертой весной моей жизни. Я до сих пор отчетливо помню тот день. А почему все стоят в ряд? На мой вопрос мама лишь молча улыбнулась. Все наши домашние, включая горничных, выстроились перед парадным входом. Я никогда раньше не видела, чтобы они так делали, поэтому немного боялась и крепко держала маму за руку. Вскоре отец на своем Мерседесе въехал в ворота и остановился прямо перед нами. Из задней двери вышла девочка. Увидев нас, девочка чуть улыбнулась и склонила голову. «Рада с вами познакомиться». В ее поведении не было ничего такого этакого, но я все равно была поражена. Мы были примерно одного возраста и роста, и все же я интуитивно почувствовала, что она из другого теста. Ее лицо было идеальной формы, ноги стройные, кожа на вид гладкая, как шелк. Однако более примечательной, чем внешность, была ее аура. Несмотря на детский возраст, ее окутывала хрупкая и меланхоличная атмосфера. Конечно, тогда я не пользовалась этими словами, чтобы ее описать. Встреча с этой таинственной девочкой настолько ошарашила меня, что я спряталась у мамы за спиной. «С сегодняшнего дня она будет твоей старшей сестренкой», — объяснила мама. «Моя старшая сестра? Это девочка? Как такое вообще может быть?» Оглядевшись, я увидела, что все, включая маму, здороваются с ней. Похоже, они были приятно удивлены ее не по возрасту вежливыми манерами. «Может, только детям, как я, видно, что она ненормальная?» — подумалось мне. Однако это идеальное первое впечатление, которое сестричка Ая на всех произвела, продлилось недолго. После того, как отец выбрался из машины и велел шоферу отогнать ее в гараж, сестричка сказала такое, что у всех сразу отнялся язык. «Встань на колени, пожалуйста», — приказала она голосом, ничуть не напоминающим детский. Сперва отец подумал, что она шутит. Девочка шутит. Наверное, все так решили. Но сестричка Ая продолжила с чувством в голосе. «Требуется извинение. Передо мной, потому что я рассталась с матерью из-за твоей неверности. Перед моей новой матерью, которая теперь обязана меня вырастить. И перед моей сестрой, которой придется привыкать к единокровной сестре. Поэтому в знак извинения встань на колени». Она пристально смотрела на него, ясно давая понять, что не ступит на порог своего нового дома, пока отец не сделает то, что она требует. Он мог просто отмахнуться от нее со смехом. Ей ведь было всего 4 года. «На колени, пожалуйста». Но так вопрос даже не стоял. Отец не мог позволить себе легкомысленности перед серьезностью этой девочки. Если бы он принял неверное решение, она никогда бы уже не поверила в семейные узы. Да нет, все, кто там были, это почувствовали. Задним числом я понимаю. Самым странным было то, что все поверили, что единственное решение – отец должен встать перед ней на колени. В конце концов он опустился на колени и склонил голову. «Я прошу у всех прощения». Это была невероятная картина. Высокопоставленный сотрудник крупной финансовой организации, привыкший командовать другими, стоит на коленях перед своей 4-летней дочерью на глазах у всей семьи и прислуги, и лицо его искажено от унижения. «Спасибо. Теперь я могу жить в этом доме». Этот случай, однако, нисколько не подорвал его авторитета как отца. Сестричка Ая, как правило, слушалась родителей и вела себя хорошо. Она никогда больше не пыталась задеть достоинство отца. Но, оглядываясь назад, я вижу, что она была настоящим главой семьи со дня своего приезда. Наша семья плясала под ее дудку всегда. Родители обращались с сестричкой Аи довольно снисходительно, из сочувствия к ее жизненным обстоятельствам. Наша семья состояла из 4 человек. Отец Митисига, мать Юкари, старшая сестра Ая и я, Мария. Мы с сестренкой Аи были единокровными сестрами. Она была старше всего на 3 месяца. Через 5 лет после того, как Йорика-сан, первая жена Митисиги-сана, я звала его по имени, потому что так делали и мама, и сестра, умерла от болезни, Он женился на Ринка-сан, бывшей звезде и будущей матери сестрички Аи. Должно быть, его привлекла ее невероятная красота, способная, говорят, зачаровать любого мужчину. Их отношения не продлились долго. Ринка-сан не ставила семью во главе угла, и Митисиги-сана она не любила. Во всяком случае, по его словам. Он искал уюта на стороне и вступил в связь с Юкари, которая недавно окончила старшую школу и устроилась в его фирму на ресепшн. Совсем скоро Юкари забеременела от него. К этому времени Ринка-сан была 3 месяца беременной сестричкой Аи. Убедившись, что она получит достаточно алиментов для безбедной жизни, Ринка-сан с готовностью согласилась на развод. Она осталась с новорожденной сестричкой Аи, а Митисиги-сан женился на моей маме перед самым моим рождением. По-видимому, Митисиги-сан и Ринка-сан поддерживали контакты после развода. Он даже время от времени ходил навещать сестричку Аю, после того, как получил на это разрешение от Юкари, моей мамы. А потом, когда сестричке Аи исполнилось 4 года, Ринка-сан попросила его забрать дочь к себе насовсем. Митисиги-сан согласился сразу же. По слухам, он узнал от кого-то, что с сестричкой Аи никто толком не занимается. Сестричка Аи никогда особо не говорила о Ринка-сан. Я только помню, что она однажды с мрачной издевкой произнесла. Она говорила, что лучше бы я никогда не рождалась. Поскольку я с Ринка-сан практически не встречалась, не знаю, правду ли сказала сестричка Ая. Однако в глазах других людей она, несомненно, была бедным ребенком. Думаю, родители пытались как-то компенсировать ей это, и хотя были довольно строги к нам обеим, все же разрешали ей гораздо больше, чем мне. Они дали ей роскошную комнату, покупали все игрушки, какие она просила, и ей разрешалось выбирать конфету первой, а мне второй. Чтобы уберечь ее от слухов, ее даже отправили в другую школу, не в ту, куда меня. Я солгала бы, если бы сказала, что тогда меня не обижало такое обращение. С другой стороны, оно отнюдь не было невыносимым. Ведь мама все время говорила мне: «Как хорошо, что ты родилась». Она постоянно твердила: «Ты удержала нас с Митисиги-саном вместе. Ты мой ангел». Каждый раз, когда она мне это говорила, я была так горда. Если бы мама не была беременна мной, Митисиги-сан, возможно, не развелся бы с Ринка-сан. И их отношения просто сошли бы на нет. Митисиги-сан часто говорил, что глубокая и крепкая любовь моей мамы сделала его совершенно другим человеком. Я считала их по-настоящему счастливой парой. И хотела когда-нибудь выйти замуж так же удачно, как мама. Да. Может, ничего плохого бы и не случилось. Будь все так на самом деле.